История третья. Великодержавная. Онлайн-знакомство. Россия — самая огромная страна в мире. В ней проживает больше 144 миллионов человек. И для этих 144 миллионов она еще и самая красивая страна в мире. И, несомненно, самая любимая. Возможно ли такому количеству жителей быть знакомыми друг с другом? Нет, но все-таки мы стараемся исправить это обстоятельство. Знакомимся в вагонах поездов дальнего следования, заводим душевные разговоры с попутчиками, в автобусе, с соседями, во дворе дома. Мы, как одно целое, растянувшиеся на 1000 городов и 17 миллионов квадратных километров. Мы и есть Родина. Что может объединить? Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Волгоград, Красноярск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Например, одно странное обстоятельство. На мониторе компьютера засветился значок сообщения. Непривычный звуковой сигнал пикнул в колонке. Сашка снял наушники, подвинулся к столу. На экране горел незнакомый логотип. Извилистая славянская буква «Р». Он решил проигнорировать анонима, но файл сам открылся, и появилось письмо. Окно, как бы Сашка ни старался, не сворачивалось. «Приветствую семь светлых душ. Вам вверено немало прогнать с родной земли всю гниль и смрад. Тот, что над нею годы собирался». Все то же самое произошло одновременно в семи российских городах. Точь-в-точь, одно и то же странное письмо, загадочные стихи, озадаченный получатель. Вдруг на всех семи мониторах заработала видеосвязь. В квадратных окошках показались шокированные лица. Кто-то попытался отключить изображение, кто-то спрятаться, кто-то свернуть незнакомый мессенджер, но ничего не получалось. Даже не знаю, что сказать. «Привет!» «Ой, привет!» «Здравствуйте!» «Кто-то знает, что это за программа?» «Я пытаюсь отключиться, у меня ничего не получается!» «Что это за чат?» «Я тоже не могу отключиться, клавиатура и мышь заблокированы!» «Похоже, наши компы подхватили какой-то вирус, отключаться надо!» «Пробовала, не получается!» «Вот-вот, ни одна кнопка не работает!» «Фантастика, у меня даже телефон завис!» «У меня тоже!» Несколько минут участники пытались прятать свои лица от камер и выяснить, как сюда попали. Обменивались короткими, несвязанными фразами. Наконец, Саша предложил познакомиться. «Я Саня, живу в Челябинске. Мне 16 лет». «О, мне тоже 16, я Оля из Питера». «Приятно познакомиться, Антон, Владивосток, 16 лет». «Нижний Новгород, Аня, 16 лет». «Красноярск на связи, Макс, мне тоже 16». «Паша, не поверите, мне тоже 16. Я из Волгограда». «Катя, Южно-Сахалинск. И что совсем неудивительно, мне 16». «Отлично. Вот и познакомились, а то сидим, прячемся. Комп все равно завис. Отключиться не получается, эх». Вдруг в программе появилось новое сообщение. На экране снова развернулось окно с текстом. «Сегодня вашего пути начало. Идти придется долго, нелегко. Так пусть вам спутником отныне будет сердечной дружбы трепет и всечасно к родине любовь». «Не совсем понимаю, при чем тут любовь к родине? Шутки нейросетки какие-то». Наконец появилось третье сообщение. «Семь потомков доблестных предков, вы прочтите сии заклинания, разгадайте их тайну, принесите дары с тех семи частей своей родины, где покуда находитесь вы. Будет вам уготована встреча в самом сердце Отечества, в Святом Граде Москов». «А, я понял! Это какая-то школьная викторина. Решим задание, отправим ответ и получим баллы для поступления в ВУЗ», — предположил Максим. «Хочешь сказать, это такая случайная рассылка конкурсного задания учащимся 10-х классов?» «Ага, что-то вроде того. Сейчас ведь конец учебного года. Так что, вероятно, это такая итоговая викторина на оценку». «Тогда почему именно нам?» «Вот этого не знаю». Да это точно розыгрыш от наших учителей. Они все это выдумали. Не-а. Сомневаюсь. Мои учителя сочинили бы более складные стишки. А эти какие-то совсем без рифмы. Это называется белый стих, пояснила Аня. Стих, в котором нет рифмы. Понятно. Слушайте, ребята, которые из Дальнего Востока, у вас ведь там сейчас уже глубокая ночь? Спросил Паша. Она самая. Хочешь, покажу? Антон развернул камеру в сторону окна. Там была непроглядная темень. Ого! А чего за компом сидишь? Да чего-то заигрался. Сам не рад. Через 3 часа уже в школу вставать. Вот и хорошо, что спать вовремя не лег. Иначе бы пропустил встречу с 7 славными потомками доблестных предков. Пошутил Сашка, и все посмеялись. Так завязалось еще одно знакомство среди 144 миллионов. И даже не просто знакомство, а, как оказалось позже, крепкая дружба. Ребята каждый день ломали голову над загадками таинственного отправителя. Ровно в одно и то же время программа соединяла их компьютеры, а примерно раз в неделю подбрасывала очередную головоломку. И если первые встречи по видеосвязи вызывали у школьников неловкость, то через неделю все 7 уже общались, как старые друзья. Шутили и смеялись, а самое главное, в течение дня с нетерпением ждали очередной встречи. В компании все были разные. Сашка был главным заводилой. Он только и делал, что шутил. Это всегда тревожило Аню. Она была отличницей. Сашка был неравнодушен к Ане. То и дело ее подкалывал за правильность и ответственность к делу. Максим тоже был весельчаком. Каждую встречу он совал в экран ребятам своего любимого сибирского кота. Оля показывала собственные рисунки Питера и интересовалась тем, все ли успели сделать домашнюю работу на завтра. Пашка сочинял стихи и иногда читал их ребятам. Дальний Восток на видеовстречах спал на один глаз. В городах Кати и Антона уже наступала ночь, когда программа соединяла школьников. Таинственный Р отправил 7 загадочных стихотворений ребятам. Так прошел месяц. «Всем добрый вечер! Доброй ночи, Дальний Восток, Сахалин! Не спать, ребята! Антошка, баю-баюшки-баю, не ложись на краю!» «Да-да, я б тебе скучал», — сонно пробормотал Антон. «Ребята, я тут подумал, может, ну их все эти ребусы, соберемся у меня в Сибири, я вас таким медом угощу, пообщаемся вживую, а?» — предложил Максим. «Если где-то и встречаться, так это на Урале, наши люди самые гостеприимные, а какой стол я вам накрою, горы покажу, эх!» «Вы просто не были у нас на Сахалине и не видели его красот, вот где нужно встречаться». «О, сейчас начнется. Хорошо, что встреча у нас проходит не вживую. А то бы еще скандал с рукоприкладством начался на тему, кто здесь самый гостеприимный». Ребята засмеялись. «Да ладно вам. Весело же общаемся. Пацаны, кто со мной по сети в приставку пойдет играть?» «Сашка, ты опять за свое?» — возмущалась Аня. «Ребята, мы за месяц ни одного задания не разгадали. Эта программа нам подкидывает загадки, блокирует компьютер и телефон, а мы просто сидим и болтаем друг с другом». «Слушайте, Аня права, уже май, а у нас ВОЗ и ныне там». «Все безрезультатно, потому что мы даже не пытаемся их разгадать. Просто хорошо проводим время. Вчера весь вечер рассказывали смешные истории про учителей, позавчера устроили конкурс красоты домашних питомцев и совали в монитор морды своих котов. Макс, привет Барсику-победителю! Когда, наконец, будем решать наши ребусы?» «Верно. На днях пришло очередное задание стихотворения. Кто-нибудь его пытался расшифровать?» — спросила Аня. Школьники на экране отрицательно покачали головами. «Может, шоколада поесть? Я читал, что он способствует умственной деятельности». «Ага. А еще сон прогоняет, а я спать хочу!» — снова жаловался Антон. «Я сладкое не ем». «Катенька, ты можешь не есть свою долю, отдать мне!» Катя изобразила жест, которым она отправляет шоколад в экран монитора. Пашка не растерялся и поймал воображаемый шоколад уже у себя в комнате. «Кто еще знает средства активации мозговой деятельности?» «Спорт!» «Самомотивация!» «Ремень! Ха-ха!» «А у нас вообще одному пацану в школе глобусом по башке прилетело. Говорят, с тех пор он отличником по географии стал». «Скажи, где этот глобус находится? Я сам приду к себе по макушке им забубеню. Может, хоть это поможет разгадать наши ребусы?» «Мне тут в голову пришла мысль. Что если вся эта рассылка — сбой в электронном школьном журнале? Может, он нас всех тут объединил, как троечников по географии? У меня пятерка. Кто бы сомневался, Анечка? Сашка расплылся в улыбке. Ладно, всем пока, ребят. Сейчас нас опять отключат. Постарайтесь над загадками подумать. До завтра. Хорошо. Попробую. Пока. Всем доброй ночи. До завтра. Пока. И ровно в одну секунду все 7 компьютеров в разных городах России отключились. А ровно через сутки программа R снова заблокировала телефоны и компьютеры школьников, а на экране появился общий чат. Всем привет! Привет! Ребята, это невероятно! У меня был отключен комп, но как только пришло время нашей связи, он сам включился. Как это возможно? Ого! Я бы перепугался. Так я и перепугался! Ладно, Максим, не робей, мы с тобой, если что. Если что, вы за 1000 километров от меня. Но за поддержку спасибо. Кто-нибудь разгадал хоть одно задание? Как дела, что нового? Из нового только то, что я уже 2-й месяц спать нормально не могу. Эти странные сообщения, непонятный мессенджер, о котором даже программисты не знают. Я у знающих ребят интересовалась. Никто не знает ни о каком R, посетовала Катя. Камчатка, не кипятись, успокаивал ее Пашка. Не кипятись, Камчатка, смешно звучит. Собеседники засмеялись. Стоп-стоп, прервала всех Аня. Камчатка, не кипятись. Вся эта аналогия с вулканами и гейзерами, конечно, иронична и забавна, но не приходило ли вам в голову? Мне в голову еще пока ничего не приходило, но похоже, что скоро уже точно что-нибудь придет. Скорее всего, тяжелое и крепкое от домочадцев. 3 часа ночи! Я сижу в интернете с 6 незнакомыми людьми, которых собрал по всей стране какой-то таинственный елки-палки волшебник. Ребят, и я спать хочу, пожалейте Дальний Восток, большая земля! Антон зазевал в экране. «Вот-вот, мне мама уже скоро ай-яй-яй сделает, если разбужу. Да я и сам спать хочу. Кофейку выпей, проснешься». «Кофе по рекомендации врачей разрешено пить с 14 лет». «Да нам тут всем по 16». «Значит, уже можно. Пей, Антоша, и маму не бойся. Концентрация внимания повысится, и от маминого тапка увернешься». Раздался общий хохот, Антон и сам смеялся. «Шутники, ё-моё, тихо! Я тут мысль умную чуть не потеряла из-за вашей болтовни, слушайте!» «Слушаем, слушаем, Анечка!» «Дай угадаю, ты у нас отличница по всем предметам!» Продолжал острить Сашка. «Опять? Тихо уже вам, ребят!» Шутка на тему «Камчатка, не кипятись» меня натолкнула на одну интересную мысль. «Все мы с вами получили несколько заданий от неизвестного адресата. Разгадав эти загадочные послания, мы должны принести некие дары на некую священную землю». Так сказано в самом первом сообщении. «Каждый из нас, как вы заметили, живет в определенном месте нашей огромной страны. Нас 7, текстов тоже 7, понимаете? Каждый из нас должен разгадать свой текст. Взять со своей родины кусочек земли, воды, воздуха, камня, смотря кому и что предназначено по заданию, и принести эти дары, мы должны с вами на священную землю, где они и соединятся друг с другом во спасении родной земли. Понимаете?» Повисло долгое молчание. Лица на экране словно прозрели. «Ребят, а в этом что-то есть. По крайней мере, очень логично все выстраивается». «Точно! Почему мы раньше не догадались?» «В самых первых сообщениях, припоминаю, именно так и было написано, но мы не придали этому значения». «Бездельники мы!» «Даже не пытались браться за решение заданий. Анька, молодец!» «Эврика, ура!» «Теперь все понятно. Погнали разгадывать задание». «Погнали!» Все оживились и полезли в архив сообщений. «Итак, самым первым R нам отправил вот это стихотворение. Открываю, читаю. Здесь случаются ночи без тьмы, в окольцованном граде сыром, что когда-то не сдался врагу. Здесь есть порт, что не стынет во льдах круглый год. Здесь янтарь и болото, здесь морские пути. Принесите отсюда хоть каплю воды». «Давайте разбирать по строчкам. Итак, ночи без тьмы. Что это может быть?» «Это белые ночи». «Точно, дальше. Окольцованный сырой город, который не сдался врагу». «Но если сырой, то точно Питер. Окольцованным он был во время войны, это блокада Ленинграда. И в эти тяжелые годы город не сдался. Все понятно. Речь идет о Санкт-Петербурге». Отлично, идем дальше. Порт, в котором не устанавливается ледяной покров круглый год. Я знаю, это Мурманск. Мы на уроке географии проходили. Там существует теплое североатлантическое морское течение. От рок — гольфстрима. Поэтому морской порт, хоть и находится за полярным кругом, но никогда не замерзает. «Вот видите!» — радостно закричал Антон. «Ведь можем, когда хотим, все получается, гадаем дальше!» «Здесь янтарь и болото, здесь морские пути. В России столицы янтаря называют Калининград. Болото — это Карелия. Морские пути — это, я думаю, Балтийское, Белое, Баренцево и Карское моря». «Значит, в этом стихотворении программа описывала не что иное, как северо-западную часть России?» «Верно! И самое интересное — принесите отсюда хоть каплю воды!» «Помните самое первое послание от Эр? Там говорилось о том, что в конце своего испытания, то есть разгадывания загадок, мы должны будем принести свои дары в святую землю, град Москов!» «Да, было такое. Выходит, кто-то из нас должен в эту самую святую землю принести каплю воды из любого моря в северо-западной части России?» «Похоже на то». «Вот это квест! Мне начинает нравиться!» — радостно заявила Катя. «Так, народ, кто у нас питерский?» «Я». «Оля, кажется, тебе нырять в холодное море за хоть каплей воды». Ребята дружно посмеялись. «Не переживай, Макс. Зачерпну водички, и нырять не придется. У нас в Питере рек, каналов и прочего добра 94 штуки. Будет тебе водиться». «Ребята, у меня есть важное заявление». Все уставились на непривычно серьезного Сашку. «Официально признаю, что мы с вами очень классные». Голосом телевизионного диктора проговорил он, и ребята расхохотались. «Согласен, в два счета разгадали задачку». «Да просто раньше до такой простой логической схемы не додумались, вот и сидели ерундой занимались. Спасибо, Аньке, подсказала». «Обращайтесь», — Аня улыбнулась. «Анюта, моя тебе личная признательность». Сашка снова начал гримасничать и изобразил пальцами сердечко. Аня жутко застеснялась. «Ой, ну тебя, Саня. Скорее бы программа отключилась, а то сейчас опять начнешь выпендриваться», — сердилась Аня. Сашке того и надо было. Ему дали добро на кривляние. Он и начал прыгать перед экраном и посылать в него воздушные поцелуи. Что тут началось? Ребята заливались со смеху. Анька краснела, но была счастлива от Сашкиного внимания. Программа отключилась.